При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса. Пишет о тебе стихи, кто-то смотрит на тебя с презрением. Церковь Божья в испытаниях ты ожидаешь Господа с терпением. Подарила ночь тебе покой, леса радушно приютили. Часто посреди тревожных снов стаи черных воронов кружили. Страх тебе неведом никакой, злой не водворялся у порога. Ты сияешь нежной красотой, но пороком суд выносишь строгий. Подарила ночь тебе покров, и леса радушно приютили. Часто посреди тревожных снов стаи черных воронов кружили. Ущелье скал, но для него сладок голос твой, лицо приятно. Голубица Бога моего, частью быть твоей душе отрадно. Подарила ночь тебе покров, леса радушно приютили. Север был свидетель кратких снов, да и мы свидетелями были. Север был свидетель кратких снов, да и мы свидетелями были.